человеческая алчность и испорченность. Каждому воздастся по заслугам, сука, блядь. Тебе вернутся злые дела, доброе окупится сполна. Мир, светивший ярким светом, превращает тусклые тона. Жизнь обманчива, запомни, паря. Запомни, паря, запомни, паря. Е-е-е. Толковый вопрос приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый, без опыта. Коконистка проклята, вытри сопли, щуха, где твой выблюдо? Только вот не все годится, что говорится, мэн. Не лей воду на чужую мельницу, попадет ладошка по лицу. Весь, а ребро седина в бороду. Слухи всегда найдут себе дорогу, ведь мы же знаем свою нору. Всегда отключу горную лань от похудевшей коровы. Неважно, как тебя ударили, важно, как ты встал и ответил, мэн. Но на каждую хитрую жопу найдется час, бля. Неважно, как тебя ударили, важно, как ты встал и ответил, мэн. Но на каждую хитрую жопу найдется член с винтом. Насквозь сучьё и рачьё, разговор ни о чем с мусором. Самим стыдно, а за ребята обидно. Ну, не могу поднимать твоё дэш. Когда в человеке есть интерес, тогда подлец замещает много ружья. Горы песка блестящего удовлетворение. Вот старая память дырявая, худцы глаза всего же рыца. На углу стоит ведро парашек, на двери глазок, за нею волчок. Жизнь туман, обман, глазок, волчок, то в тереме живет. Чем лучше дитя, тем больше его бьют. А почему? Да потому что он уже ебанул. Вот эти вот еще шутки, пьяновами шутки, пьяновами шутки. Имеют нашу маму раком, всем кому не лень, а кому лень, потихо на сама ложится. Все, эта возня не стоит выеденного яйца. Или накину белую простыню с порезами для глаз, как у привидения. Человеческая алчность и испорченность. Каждому воздастся по заслугам, сука, блять. Тебе вернутся злые дела, доброе окупится сполна. Мир, светивший ярким светом, превращает тусклые тона. Жизнь обманчива, запомни, паря. Запомни, паря, запомни, паря. Запомни, паря, запомни, запомни, запомни, запомни, запомни. Yeah.